Вдруг крики «Купря! Купря! Купрю не сшибешь!» раздались на улице и на крыльце, и немного спустя вошел в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с необыкновенно длинным носом, большими неподвижными глазами и весьма горделивой осанкой. Одет он был в старенький изорванный сюртук цвета аделаида, или, как у нас говорится, аделоида, с плисовым воротником и крошечными пуговками. Он нес связку дров за плечами. Около него толпилось человек 5 дворовых людей, и все кричали «Купря! Купрю не сшибешь! Выстопники Купрю произвели! Выстопники!» Но человек в сюртуке с плисовым воротником не обращал ни малейшего внимания на буйство своих товарищей и нисколько не изменялся в лице. Мерными шагами дошел он до печки, сбросил свою ношу, приподнялся, достал из заднего кармана табакерку, вытаращил глаза и начал набивать себе в нос тертый донник, смешанный с золой. При входе шумливой ватаги толстяк нахмурил было брови и поднялся с места. Но, увидав, в чем дело, улыбнулся и только велел не кричать. В соседней, дескать, комнате охотник спит. «Какой охотник?» — спросили человека 2 в один голос. «Помещик». «А-а-а! Пускай шумят!» — заговорил растопыря руки человек с плисовым воротником. «Мне что за дело? Лишь бы меня не трогали. Выстопники меня произвели». «Выстопники, выстопники!» — радостно подхватила толпа. «Барыня приказала», — продолжал он, пожав плечами. «А вы погодите! Вас еще в свинопасы произведут. А что я портной и хороший портной, у первых мастеров в Москве обучался и на янаралов шил, этого у меня никто не отнимет». «А вы чего храбритесь? Чего? Из господской власти вышли, что ли? Вы дармоеды, тунеядцы, больше ничего. Меня отпусти на волю, я с голоду не умру, я не пропаду. Дай мне пашпорт, я оброк хороший внесу и господ удовлетворю. А вы что? Пропадете, пропадете, словно мухи, вот и все». «Вот и соврал», — перебил его парень, рябой и белобрысый, с красным галстухом и разорванными локтями. «Ты по пашпорту ходил, да от тебя копейки оброку господа не видали, и себе гроша не заработал. На силу ноги домой приволок, да с тех пор все в одном кафтанишке живешь». «А что будешь делать, Константин Наркизыч?» — возразил Куприян. «Влюбился человек и пропал, и погиб человек. Ты сперва с мое поживи, Константин Наркизыч, а тогда уже и осуждай меня». «И в кого нашел влюбиться? В урода сущего?» «Нет, этого ты не говори, Константин Наркизыч». «Да кого ты уверяешь? Ведь я ее видел. В прошлом году в Москве своими глазами видел». «В прошлом году она действительно попортилась маленько», — заметил Куприян. «Нет, господа, что?» — заговорил презрительным и небрежным голосом человек высокого роста, худощавый, с лицом усеянным прыщами, завитый и намасленный, должно быть камердинер. «Вот пускай нам Куприян Афанасьич свою песенку споет. Ну-тка, начните, Куприян Афанасьич». «Да-да», — подхватили другие. «Ай да Александра, подкузмила Купрю, нече сказать. Пой, Купря, молодца Александра». Дворовые люди часто для большей нежности, говоря о мужчине, употребляют женские окончания. «Пой!» «Здесь не место петь», — с твердостью возразил Куприян. «Здесь господская контора». «А тебе-то что за дело? Чай в конторщике сам метишь», — с грубым смехом отвечал Константин. «Должно быть». «Все в господской власти состоит», — заметил бедняк. «Вишь-вишь, куда метит, вишь каков, у-у-а». И все расхохотались, иные запрыгали. Громче всех заливался один мальчишка лет 15, вероятно, сын аристократа между дворней.